Да полно. Был ли это расизм? Может быть, просто такая уж сволочь попалась, вне всякой связи с цветом кожи? Поляк сказал: «У нас, восточноевропейцев, положение в этой стране довольно двусмысленное. Мы похожи на большинство, а между тем с нашими акцентами и рефлексами культурного шока относимся к меньшинствам. Комплексочки отчужденности от черных или снисходительности к ним у нас сильнее, чем у американцев, которые рядом с ними живут из поколения в поколение. Негры это прекрасно чувствуют». «Вот вы входите в эту комнату», — продолжал он, — «белый человек с акцентом, но акцента этого отнюдь не смущающийся. Жена у вас блондинка, то есть вы оба вроде бы принадлежите к доминирующей расе. Как бы вы себя ни держали, легче всего вас заподозрить либо в высокомерии, либо в снисходительности. Даже и унижаясь, вы этого не избежите». «Вот», — подумает она, — «даже и унизиться им перед нами не унизительно. Сознайтесь, было у вас что-то внутри, когда вы смотрели на ее черное лицо?» «Просто думал, что за сволочь бюрократическая, ну просто как советская, но ничего не думал насчет расы». «А если копнуть поглубже?» Пришлось почесать в башке. «В самом деле, не знаю, может быть, что-то и мелькнуло, вот, мол, какая начальница, черная». «Ну вот видите, дело тут не в бюрократизме». Оказавшись в американском обществе, мы стали участниками расовых отношений. Этого не избежать никому из эмигрантов так называемой кавказской расы. Даже прогуливаясь по улице, ты участвуешь в составлении расового пейзажа. Один из моих черных знакомых, увы, я до сих пор могу сосчитать их по пальцам, хотя и живу в городе, где 70% населения черные, как-то попытался разъяснить мне эту двусмысленную позицию со своей точки зрения. «Я родился в этой стране», — говорил он. «Так же, как и мои родители, и их родители. Тот, кто родился в Африке, очень далек, я его не проследил. А вы, старина, здесь чужак, не так ли? У вас сильный акцент. С первого же слова вас узнают иностранца. Однако пройдет десяток лет, и вы, ну, как представитель кавказской расы, избавитесь от иностранного акцента и станете одним из них. Что касается меня, то я никогда не смогу быть одним из них. При взгляде на меня первой мыслью у каждого из них будет: «Вон черный». А уж потом: «Кто я таков, как я одет, в каком я настроении» и так далее. Причем в моем случае это отношение усугубляется, потому что я очень черный. Вообразите, процент пигмента в коже тоже играет роль. Он и в самом деле был очень черным, этот мой приятель. «А вообще-то, разве у вас есть какие-нибудь основания жаловаться?» – спросил я. «Вы процветающий адвокат, у вас отличный дом в дистрикте, Мерседес 450-й. Белые девушки, как я заметил, вовсе не чураются вашего общества». Он улыбнулся. Улыбка его похожа на флешлайт на фоне черного лица. «Мой оттенок, кажется, считается недурным. Вообразите, оттенки черного цвета имеют значение. Приятные оттенки имеют больше шансов на успех в обществе, но наилучшими шансами обладают черные, совсем не черные, те, кого называют high yellow, светлокожий, которые выглядят, ну, просто как белые после вакации во Флориде. И все-таки ваш пример опровергает многие обобщения, мой друг», — сказал я ему. «В самом деле, вам вроде бы и не на что жаловаться, а?» «Я и не жалуюсь», — сказал он. «Мы говорим не о притеснениях, даже не о предубеждениях, а об отчуждении, очень тонком, почти неназываемом. Оно будет, вероятно, существовать еще 200 лет, не меньше». «Мы пытаемся разобраться в нынешней расовой ситуации со всеми ее тонкостями и грубостями. Собственно говоря, мы не разбираемся, а просто живем среди этих тонкостей и грубостей. В таком месте, как Вашингтон, эта тема волей-неволей возникает чуть ли не ежедневно. Иной раз она оборачивается легкой юмористической стороной, в другой раз предстает перед нами чужаками странной, вывернутой, исполненной смутной угрозы, абсурда, ядовитых испарений. Боб Кайзер, уроженец Вашингтона, как-то рассказывал нам, что еще в начале 60-х годов негров не пускали здесь в партер театров, они могли сидеть только на галерке. Сейчас это трудно вообразить в городе, где мэр и почти весь муниципалитет черные, и все-таки столь недавно. Слишком мало еще срок, чтобы забыть те безобразные унижения. Из всех жителей штатов только негры приехали сюда не по собственной воле, хотя, может, это прозвучит кощунственно, именно грязный бизнес работорговцев, по иронии истории, и привел к созданию общины черных американцев, с прогрессом которой во всех отношениях не может сравниться ни одна страна Африки. Именно общины черных американцев, а не нации негров. Приехав из многонационального Советского Союза, мы не сразу разобрались в том, что нация, собственно говоря, здесь одна, американская, и что корни черных уходят к разным этническим группам Африки в той же степени, в какой белых к разным нациям Европы. Я пишу сейчас, собственно говоря, не о черной проблеме, а о том, как она предстала перед нами, эмигрантами из Советского Союза. Негр для нас с детства был клишированным символом империалистического угнетения, объектом нашей солидарности, умозрительного сочувствия, чего угодно, только не человеческих чувств. Позже, в период диссидентских настроений, многие в СССР склонны были думать, что черной проблемы вообще не существует в Штатах, что все это вымыслы лживой советской пропаганды, что на самом деле в Америке уже давно царит расовая гармония. Мы восхищались черными джазистами и спортсменами, и нам казалось, что это гарантирует нас от российских чувств. Оказавшись жителями Америки, мы вдруг поняли, что мы большие расисты, чем коренные американцы. Это вовсе не означает, что у нас появились дурные чувства к неграм. Наоборот, наш расизм, может быть, сказывался в том, что мы культивировали только хорошие чувства к нашим черным соседям. Резкий тон, скажем, по отношению к негру казался немыслимым. Потребовалось время, чтобы осознать, что черные люди вовсе не нуждаются в нашей снисходительности. Честнее других, может быть, оказались одесситы из Брайтон-Бич в Нью-Йорке, которые говорили черным бруклинским хулиганам: «Мы ваших дедушек, мужики, в рабство не продавали, поэтому валите отсюда». Ханжеская любезность в отношении черных приводит к недомолвкам и иносказаниям. Когда говорят о каком-нибудь районе города «не совсем благополучная эрия», а имеют в виду, что там живут черные, когда о неблаговидных поступках, совершенных черными, вообще предпочитают не распространяться, поджимают губы и переходят на другую тему. Такой «прогрессизм» в кавычках, конечно, имеет российскую подкладку. Негров, очевидно, лишь оскорбляет эта снисходительность и приторность. Почему мы можем сказать, что среди русских или ирландцев много пьяниц? И почему мы не можем сказать, что среди черных подростков нынче немало таких, что склонны к блуду, к охоте за дешевым кайфом? Черная комьюнити ежедневно оборачивается к нам множеством своих разнообразных лиц. Здесь и блестящий молодой джентльмен Карл Льюис, и ублюдок-сыщик, без разговоров застреливший в нью-йоркском дворе отца эмигрантского семейства. Здесь и такой благородный деятель, как мэр Брэдли, и исламский нацист Фарахан. Здесь и мой next door, сосед по площадке, вечно улыбающийся художник Роберт, и свирепая чиновница из Вашингтонского отдела иммиграции и натурализации. Так или иначе, это наши соседи, наши новые сограждане.